Пистолет Михеев хранил в гараже. В шкафу с запасными частями нижняя полка с выдолбленным углублением была сверху замаскирована фанерой, а под ней лежала эта игрушка. «Ладно, Василий, подожди меня здесь, я схожу к генералу, а потом мы с тобой все договорим». Коньяк действительно был высшего качества. Он взбодрил Абрамовича, придал ему некоторый импульс. К себе в кабинет он вернулся, просрочив окончание обеденного перерыва на 15 минут. Выкурив еще одну сигарету, он уже не думал о человеке, чью судьбу только что предрешил своим согласием. Он думал только о том, что за оставшееся время необходимо завершить работу по организации соревнований и положить готовые бумаги на стол руководителя сегодня же. Аккуратно докурив сигарету до фильтра и закосив окурок, он принялся доделывать начатую еще утром работу. Ему пришлось вновь засесть за телефон, и желаемые бумаги были готовы уже через 3 часа. Перед тем, как отнести их начальнику, он закурил и, подумав, перезвонил Панину Борису, чтобы тот к 5 часам подъехал за ним. Услышав утвердительный ответ, а что он будет таким, Абрамович не сомневался, он положил трубку телефона и все свое внимание сосредоточил на сигарете. Предугадав, что дальше уже начнет тлеть фильтр, он затушил ее и, взяв папку с оставленными бумагами, пошел к начальнику. Беседа с ним длилась 40 минут, и в основном все сводилось к пояснениям, которые давал Абрамович по составленным графикам проведения соревнований. Возвращаясь к себе в кабинет, он прошел к окну в конце коридора и посмотрел вниз. Машина «Барсука» уже стояла в условленном месте, хотя еще было 5:50. В кабинете он навел на столе порядок, выключил колорифер и, одевшись, вышел в коридор с видом человека, исполнившего свой долг до конца. На улице он с минуту постоял, вдыхая сырой холодный воздух полными легкими. Потом, словно опомнившись, направился к машине, стоящей за углом. Абрамович сел на переднее сиденье и легким щелчком захлопнул дверцу. «Привет, Борис! Что, опять тебя из постели поднял?» — с иронией в голосе спросил он. «Здравствуй, шеф!» — отозвался тот, трогая машину с места. «Тут ночь стала такая длинная, что не знаешь, куда себя деть, так что днем в основном бодрствуем. Куда сейчас путь держим?» — поинтересовался Борис. «Давай к Валере в кафе, меня там оставишь, а сам смотаешься за сыром. Знаешь, где он может быть?» «Что за вопрос, конечно, знаю. Так вот, пока я буду с ним секретничать, ты поедешь за Крымом. Он мне тоже не помешает. Договорились?» Борис, не отрывая взгляда от дороги, кивнул, соглашаясь все исполнить, как того хотел шеф. На улице стремительно смеркалось, но уличное освещение еще не включалось. За окном автомобиля проносились серые мрачные здания по-осеннему неприветливого города. К ярко освещенному кафе Борис подрулил лихо и остановился напротив входа, подъехав вплотную к бордюру тротуара. Услужливо предупредительный Валера встретил его, едва Абрамович переступил порог кафе. Он искренне обрадовался появлению Юрия Федоровича, видимо, считая это большой честью для себя. Абрамович, сопровождаемый неудавшимся строителем, прошел к столику, освещенному так, что лица сидевших за ним были скрыты полумраком. Валера помог ему снять верхнюю одежду и, усадив за столик, скрылся в подсобном помещении, унося в руках вещи шефа. Окинув взглядом многочисленных посетителей в зале, Абрамович не мог не отметить, что столик очень удобный. Отсюда хорошо просматривается и зал, и стойка бара. Он закурил, аппетитно выпустив дым через нос, и перевел взгляд на толстое витринное стекло, которое было стенкой кафе. За стеклом слышался приглушенный шум проходивших машин, движение которых угадывалось по траекториям включенных габаритных огней. Внимание его привлекло движение, которое он уловил краешком глаза. Обернувшись, он увидел Марту, которая была в метре от него. Она, поздоровавшись, стала деловито сервировать стол, одновременно отвечая на вопросы, которые задавал ей Абрамович. Одета она была в черное коротенькое платьице с небольшим до хруста накрахмаленным передником. На голове пышную прическу обрамляла такая же белоснежная виньетка. Говоря ей ничего не значащие слова, он осматривал ладную фигурку с трудом, отрывая взгляд от ее предельно обнаженных ног. Но это был взгляд пресыщенного хищника, и по этой причине приглашение навестить его вечерком ей не поступило. Не желая казаться излишне назойливой, а может потому, что поднос в ее руках был уже пуст, она, извинившись, удалилась, заманчиво покачивая бедрами. С вернувшимся Валерой Абрамович говорил о работе кафе, о выручке, о трудностях с продуктами, давая ему дельные советы. Этот разговор не был для него важным, им он как бы занимал свободное время до приезда сыра. Марта появилась еще один раз, после чего стол был окончательно накрыт на 4 персоны. Второй ее подход к столику Абрамович оставил без внимания, не желая показать Валере, что Марта представляет для него хоть какой-нибудь интерес. Сыр появился в зале в сопровождении не менее плотного, чем он сам, парня, который сразу же направился к стойке бара. Он, не торопясь, огляделся и тоже тяжелой поступью, в которой угадывалась поступь борца, направился к столику, за которым сидели Абрамович и Валера. Поздоровавшись за руку с каждым из сидевших, он и сам опустился в предложенное Абрамовичем кресло. Валера, сославшись на неотложные дела, оставил их наедине. «Что стряслось, шеф?» — спросил сыр, закуривая. «Помнишь, я тебя просил поговорить со своим дружком-капитаном?» — спросил он, откупоривая бутылку коньяка. «Недавно мы с компанией выезжали на природу в Чертовицкое, ну и его с собой прихватили. Я это сделал спецом, чтобы его слегка прозондировать. Ну, естественно, поддали там как следует. Бабенку ему молоденькую подсунули. Все чин-чинарем. Поговорили мы с ним о том, не сможет ли он за хорошую мзду кое-что о своих коллегах узнать. «Ну и что он на твое предложение ответил?» — полюбопытствовал Абрамович, разливая коньяк по рюмкам. «Закрутился, падла, как грешник на сковородке. Посмотрел я на эти его объяснения и увертки, и стало мне дурно, и захотелось въехать ему по балде. Ну, еле-еле удержался». Абрамович предложил отведать коньяк, только что разлитый по рюмкам. «Выпили». Смакуя темно-янтарный напиток, закусывая сосредоточенно и молча наслаждаясь специфическим вкусом черной икорки. «Что же дальше?» — поинтересовался Абрамович, давая этим вопросом разрешение сыру продолжить свой рассказ. «А дальше ничего. Не стал я ему всего выкладывать, слишком он ненадежен. Он, конечно, меня выспрашивал, но я так и не решился с ним говорить откровенно». «Правильно ты сделал. Осторожность в нашем деле не помешает», — одобрительно произнес шеф, разминая сигарету. «Слишком он скользкий, и я не стал ему доверять». «Не стал и не надо. Давай поговорим вот о чем. У тебя есть надежный человек, который, как ты выражаешься, может въехать по балде. Конечно, есть. Что за вопрос? Сделает все, что нужно, по самому высокому классу. Так вот, нам стало известно, кто этот следователь. Его фамилия Мошкин, зовут Николай Федорович. Дай своему человеку задание, пусть он все узнает об этом Мошкине. А знать нужно, где живет, как добирается с работы и на работу, где и с кем отдыхает. Узнайте, кто жена, где работает, и все о ней. Но предупреждаю, что нужен не просто костолом, а умный костолом. Надо в справочном бюро или по телефонному справочнику установить, где он живет. Возраст его за 40, звание подполковник. Надо отследить его или жену. Если с ним живут дети, то и их. Много людей к этому не привлекаю. В идеале хватит и одного человека, но повторяю, он должен быть прежде всего умным. Сделаю все на самом высоком уровне. У меня есть очень преданный паренек. Он так и рвется в дело. Ладно, это твои заботы, ты их решай. Когда подполковника отследят, то пусть ничего не предпринимают. Я сам решу, когда ему сделать бяку. К делу приступи немедленно, ни минуты. Это очень важное и нужное мероприятие. Когда все будет готово, то позвони мне, но только без имен. Понятно? Все понял, подтвердил Сыр. Ну, а если понял, то давай за успех еще по грамульке пропустим. Опорожнив еще по рюмке, также не сговариваясь, принялись за охлажденную икру. Когда в кафе вошел Борис, Абрамович не заметил. Он обратил на него внимание, когда тот подошел совсем близко. Наклонившись к уху своего шефа, он стал что-то ему нашептывать. Выслушав его, Юрий Федорович вслух приказал: «Пойди, скажи Валере, пусть подаст одежду, мы уезжаем». Шофер исчез так же внезапно, как и появился. Буквально через минуту Абрамович надевал пальто, которое услужливо держал в руках неудавшийся инженер-строитель. Сунув сотенную Валере, он повернулся к Сыру. «Побыстрее выполняй все, о чем я тебя просил. Да не забудь предупредить меня, когда все будет готово». Не прощаясь, Абрамович направился к выходу. У Говорова шло совещание. Увидев Николая Федоровича, он кивнул, приглашая его войти, не прервав при этом речи и даже не изменив интонации. Разговор, судя по высоким тонам, шел серьезный. Не вникая в суть разговора, он понял, что генерал распекал патрульно-постовую службу и работников автоинспекции. Мошкин был с ним солидарен, ему всегда не хватало помощи этих служб в разыскной работе. Если они и помогали, то только тогда, когда их надежно сажали на хвост угонщиков и преступников. Убийцы милиционеров почти трое суток разъезжали на угнанных «Жигулях» по городу, и никто их не увидел и не задержал. Этот факт говорил о плохой работе ГАИ. Николай Федорович не стал вникать в детали генеральского монолога, а размышлял о том, как ловко кто-то вывел Михеева из всей этой истории с наркотиками. Вначале положили в больницу, а при реальной угрозе его разоблачения не допустили встречи со следователем, моментально отправив его на тот свет.